Глава 4. Практичные методы. Рассмотрим историю Генри. Когда Генри обнаружил, что его жена глубоко вовлечена в организацию свидетелей Иеговы и фактически собиралась креститься, чтобы стать полноправным членом, он начал исследования, аккумулируя данные против общества Сторожевой башни и ее учений. За месяц напряженной работы он собрал 6 книг, 12 кассет, 2 десятка брошюр и около 100 страниц черновиков. Теперь он был готов представить доказательства своей жене, зная, что во вторник вечером она должна была вернуться с книгоизучения. Он взял свои материалы и стал дожидаться ее, стоя на лестнице на полпути к прихожей. Услышав звук ключа в замке, он приподнял все собранные материалы, и когда она вошла в холл и повернулась к нему лицом, он взмахнул руками и швырнул все это на нее. Внезапно ее завалило градом книг и кассет, сопровождаемых шквалом черновиков и брошюр. «Смотри! Сторожевая башня врет! Врет! Врет!» — кричал ей Генри, в то время как жена спешно отступала к машине. Она вернулась в зал царства как раз вовремя, перед тем, как старейшины запирают его на ночь, и попросила их найти временное жилье, чтобы она могла укрыться от злостного преследования мужа. Эта притча о Генри и его жене всего лишь вымышленная история, но она недалека от того, что часто происходит наяву. Хотя и без буквального сбрасывания на голову книг и кассет, слишком энергичные друзья и родственники часто скоропалительно бомбардируют свидетелей Иеговы фактами, цифрами, цитатами и стихами из Библии. И результат, как правило, столь же плачевен, как и в случае с Генри. Для потенциального спасателя несложно принять всю эту информацию, ведь каждый новый нюанс является полезным дополнением к арсеналу фактов, собранных ранее в поддержку своих утверждений. С другой стороны, свидетель воспринимает каждый такой нюанс как чуждую и пугающую мысль, невообразимый вызов заветным верованиям. Тому, кто не приучен к независимому мышлению, сложно воспринять даже одно незнакомое понятие, не говоря уже о нарастающем потоке чужеродных идей. Не беря в расчет сектантов, обыкновенный человек способен за раз усвоить только определенное количество информации. Это особенно верно, когда, кажется, новые данные не вписываются или даже противоречат прежней картине, уже отложенной в уме. В сознанию необходимо время, чтобы проанализировать новую информацию, всесторонне рассмотреть ее и решить, какие из противоречивых понятий следует сохранить для будущего использования, а какие отбросить как ненужный хлам. Этот процесс нельзя торопить, особенно если давление исходит от кого-то еще, кто пытается насильно внушить новые идеи. Садовник знает, что даже если высохший участок земли умирает от засухи, внезапный сильный ливень принесет больше вреда, чем пользы. Вместо того, чтобы проникнуть в почву, проливной дождь лишь смоет ее верхний слой, возможно, вместе с недавно посаженными семенами. Чтобы смягчить засуху, нужен мягкий дождь, лучше моросящий, но повторяющийся часто и на протяжении длительного периода времени. Естественно, те, у кого близкого друга или родственника заманили в культ, любыми способами желают его вызволения. Поэтому сильно искушение действовать быстро и напористо, изливая такое количество информации, какое только возможно найти. Причем все сразу и как можно быстрее. Действительно, это может быть лучший подход, если речь идет о близком человеке, только начинающем втягиваться в культ. Это может быть именно то, что нужно, чтобы отпугнуть его от дальнейшего вовлечения. Но такой подход, конечно же, не рекомендуется, если культист уже полностью вовлечен и провел в культе какое-то время. Скорее всего, вы отпугнете его, и он поспешит вернуться в комфортное и привычное окружение культа. Дело в том, что вывести кого-то из авторитарной секты – работа не столь прыткая, как, скажем, удаление зуба. Надо полагать, процесс освобождения займет определенное время. Необходимо использовать методы, которые позволят вам действовать постепенно, в течение какого-то времени. В случае со свидетелями Иеговы быть тихоходом еще более важно. Кроме того, стоит, как говорится, включать дурака. Это связано с тем, что общество сторожевой башни заранее предупреждает своих последователей, что будут предприняты попытки разубедить их в своих верованиях, и организация инструктирует их сторониться любого, кто склонен добиваться такой цели. Как говорилось выше, еще на ранних бесплатных домашних изучениях Библии свидетели Иеговы говорят своим ученикам, что сатана, дьявол, может использовать друзей или родственников в попытке заставить их бросить изучение Слова Бога. «Ты можешь жить вечно в раю на земле», страница 22-23. Так что, если вы скажете новому изучающему, что, по вашему мнению, он должен прекратить изучение со свидетелями Иеговы, вы, во-первых, выставите свидетелей Иеговы в качестве истинных пророков, потому что вы исполните их предсказание о том, что будете действовать именно так. И, во-вторых, вы отождествите себя как человека, находящегося под влиянием сатаны, дьявола и противостоящего Богу. Руководители сторожевой башни намеренно насаждают эти мысли в умах новых, изучающих с целью предотвратить любые попытки друзей или родственников остановить изучение. Если уж начиная со второй главы самой первой своей книги люди уже настроены видеть в противодействии сторожевой башни козни дьявола, то только представьте себе, что должны чувствовать те, кто годами был подвержен обработке, изучая десятки книг и сотни журналов, плюс 5 часов собраний каждую неделю. Они как бы видят позади вас сатану, противника, манипулирующего вами и вещающего через вас. Довольно часто мы слышим в вечерних новостях, что кто-то поджег здание, уничтожив имущество и подвергнув опасности жизни людей. Но большинству потенциальных жертв, как правило, удается спастись, потому что они откликаются на звук пожарной сигнализации или крики соседей. Но на мгновение предположим, что более расчетливый пироман одел деловой костюм и спокойно стучит в каждую дверь гостиницы или дома, предупреждая жильцов: «Пожалуйста, оставайтесь внутри помещения, потому что на выходе находится снайпер». Метод снайпера таков: включить пожарную сигнализацию, а затем отстреливать тех, кто спасается бегством через коридор и балконы. Что бы вы ни услышали, не открывайте двери, иначе снайпер убьет вас. После этого пироман устраивает в здании пожар и уходит. Звучит сигнализация, но люди остаются в помещениях за закрытыми дверями. Не находящийся на службе пожарник видит дым и входит в здание до прибытия пожарных машин. Он начинает стучать в двери, взывая: «Пожар! Пожар! Эвакуация здания!» Но люди внутри остаются молчаливы, либо кричат: «Идите прочь!» К нему присоединяется не находящийся на дежурстве полицейский и ударом ноги выбивает дверь помещения, где он заметил выглядывающих в окно детей. Но отец, стремясь спасти свою семью от снайпера, в кавычках, выстреливает из ружья в открытую дверь. В целях самообороны полицейский отвечает огнем. С этого момента те, кто находится внутри здания и допускает мысль об отходе, меняют свое мнение. Предупреждение было верным. Там действительно есть снайпер. Они слышали выстрелы. Разочарование, с которым столкнулись эти предполагаемые спасатели, наглядно иллюстрирует положение тех, кто пытается спасти друга или родственника из сторожевой башни. Чем сильнее вы стараетесь помочь, тем больше сопротивляется свидетель. Чем энергичнее вы пытаетесь спасти, тем больше убежденность свидетелей Иеговы, что вас послал сатана. Таким образом, нет иного способа, кроме как скрыть тот факт, что вашей целью является добиться его личного выхода из организации. В противном случае ваши усилия почти наверняка потерпят неудачу. Когда имеешь дело с человеком, который только недавно начал изучать со свидетелями Иеговы, но кого уже предупредили, что дьявол будет использовать против него друзей и родственников, вы можете попробовать следующий подход. «Мне приятно видеть, что ты действительно искренне хочешь узнать о Боге и Его воле. У меня схожие качества». Конечно, связывать себя с определенной религиозной организацией – это серьезное дело. И мне хочется быть абсолютно уверенным, прежде чем предпринимать столь серьезный шаг. Поэтому я тоже начал тщательно исследовать организацию свидетелей Иеговы, рассматривая историю со всех сторон. Я имею в виду, что есть многое, что говорит в пользу этой группы, но в то же время в их истории есть многое, что заставляет меня быть настороже. Они изображают себя в радужных тонах, но, боюсь, они поведали лишь часть истории. И когда они дают людям указания не читать ничего из написанного лицами, покинувшими группу, этого достаточно, чтобы задаться вопросом. Может, они что-то скрывают? Я действительно нашел кое-какую интересную информацию в этой книге. На кассете или на диске, вот здесь. Может быть, вы захотели бы прочитать или прослушать ее? Я уверен, что ты тоже захочешь узнать все факты, прежде чем вовлечешься настолько, что они станут говорить тебе не слушать ничего другого. Такой подход может открыть дверь, чтобы достичь кого-то, кто недавно начал изучение со свидетелями Иеговы. Но он не сработает на тех, кто уже стал посвященным и крещенным и подвергся долговременной обработке. Их держат на регулярной укрепляющей диете предостережений, таких как эти. Остерегайтесь тех, кто пытается выдвинуть свое собственное противоположное мнение. «Сторожевая башня» от 15 марта 1986 года, страница 17. Отказываетесь ли вы слушать резкую критику в адрес организации Иеговы? Вы должны отказаться. «Сторожевая башня» от 15 мая 1984 года, страница 17. Избегайте независимого мышления. Как обнаруживается это независимое мышление? Обыкновенно тем, что ставится под вопрос совет, который дает видимая организация Бога. «Сторожевая башня» от 1 августа 1983 года, страница 18. Борьба против независимого мышления. Как в первом столетии существовала только одна истинная христианская организация, так и сегодня Иегова пользуется только одной организацией – Ефесянам 4:4-5, Матфея 24:45-47. Однако существуют некоторые, которые указывают на то, что в чем-то организация должна была предпринять изменения, поэтому они говорят – это означает, что мы сами должны решать, во что нам следует верить. Это является независимым мышлением. Почему это так опасно? Такое мышление является признаком гордости. «Сторожевая башня» от 1 августа 1983 года, страница 23. Хотя свидетель Иеговы пойдет к двери человека иной религии и предложит ему книги и журналы «Сторожевой башни», считая это указанием от Бога, в то же время он не будет слушать никого, кто проповедует иную религию, и не возьмет чужой литературы. Поэтому вам не удастся побудить его рассмотреть другую сторону медали. Он не сделает этого, потому что искренне уверен, что было бы неправильно слушать или даже думать о том, что противоречит учению общества. Даже если конкретный свидетель Иеговы на самом деле не верит этому, он запуган системой дисциплинарных правовых комитетов организации и боится, что может быть отрезан от семьи и друзей, если его уличат и накажут за отступление от прописанной линии поведения. Как же в таком случае вы можете поделиться хоть какой-то новой мыслью с тем, кто настолько зависим от организации? Наиболее эффективный способ – позволить свидетелю Иеговы обучать вас. Если он решит, что учит вас, то станет обсуждать темы, которые бы намеренно избегал, если бы считал, что обучение исходит от вас. Ключ к индивидуальной помощи – умение задавать правильные вопросы. Допустим, если вы настойчиво указываете свидетелю Иеговы на то, что основатель общества Сторожевой башни Чарльз Тейс Рассел считал большую пирамиду в Египте, пирамиду Хеопса, столь же боговдохновенной Богом, как и Библию, и что некоторые из ложных пророчеств Рассела были основаны на расчетах, связанных с измерениями помещений внутри пирамиды, свидетель увидит в вас противника и откажется исследовать предложенные вами документальные доказательства. Но если вы ученик свидетеля, который наткнулся на этот материал, и в связи с этим возникли вопросы, свидетель почувствует себя обязанным помочь вам, и в процессе помощи он сможет видеть и читать тот же самый материал, который бы отказался рассматривать, если бы имело место противостояние, вызов его в вере. Таким образом, могут быть подняты вопросы о многих ложных пророчествах общества Сторожевой башни на протяжении лет непоследовательности, доктринальных изменений, запрете на вакцинацию и пересадку органов, от которого позднее отказались и других странных, неоснованных на Библии учениях. Иными словами, вопросы о верованиях, которые уже сами по себе заставляют задаться вопросом, а это, в свою очередь, должно побудить свидетеля Иеговы спросить себя, а действительно ли он находится в Божьей организации? Если эти темы доносить с противодействием, с вызовом его вере, свидетель Иеговы займет оборонительную позицию и уйдет от обсуждения. Но если обсуждение беспристрастно, задаются искренние вопросы, требующие ответа, свидетель может оказаться лицом к лицу с непреодолимыми и убедительными доказательствами того, что уже невозможно проигнорировать. Помимо обсуждений сомнительных скелетов в шкафу у сторожевой башни, в форме вопросов могут быть подняты и библейские стихи. На самом деле, вы могли бы подойти к свидетелю Иеговы со списком стихов, по которым вы хотели бы получить его помощь. Если такой вариант не подходит, вы могли бы донести их прямо из Библии с пожеланием услышать его комментарий. Важно избегать противодействия свидетелю, не бросать ему вызов, не давить на него или пытаться еще каким-то образом навязать ему свое понимание стихов. К примеру, вместо того, чтобы указать на Иоанна 20:28 и сказать: «Смотри, апостол Фома назвал Иисуса Господь мой и Бог мой». Это доказывает, что Иисус является Богом. Было бы продуктивней попросить свидетеля взглянуть на данный стих и объяснить его вам. Если он не достигает сути, используйте несколько тактичных вопросов, чтобы перенаправить его мышление. Допустим, он может попытаться свести к минимуму смысл слов Фомы, говоря: «Это же просто возглас удивления человека, увидевшего Иисуса живым, точно так же, как и ты, когда чему-то поражен, мог бы сказать: „О Боже!“ Фома ничего не подразумевал под этим». В таком случае вы могли бы спросить, что имел в виду Иисус, когда отвечал: «Ты поверил только потому, что увидел меня. Счастливы те, кто не видят, но верят». Иоанна 20:29. Спросите, во что же уверовал Фома? Как его слова раскрывают его убеждение? Если Фома использовал слова «Господь мой и Бог мой» как обычный возглас удивления, не явилось бы это богохульством? Почему же Иисус воздал ему должное? Какое убеждение, высказанное Фомой, принесет в будущем благословение тем, кто поверит в то же самое? если бы я побывал в местном зале царств свидетелей Иеговы и сказал старейшинам, что, принимая Иисуса как Господа моего и Бога моего, они бы воздали мне должное за мою веру. Все эти вопросы имеют двойную цель. Во-первых, побудить свидетелей Иеговы увидеть, что же на самом деле говорится в Библии с учетом контекста. И, во-вторых, помочь ему прийти к выводу о сути стиха, который отличается от шаблонных умозаключений его руководства. Если вы скажете ему значение стиха, то просто преподнесете очередной стереотип, а именно свой собственный, и ему придется выбирать между вами и сторожевой башней. Но если вы умело задаете правильные вопросы, давая ему возможность приходить к правильным умозаключениям, то это будет иметь гораздо больший эффект. Чтобы научиться это делать, задавать наводящие вопросы и не отвечать самому, обучать ответами, исследуйте пример Иисуса Христа. Как величайший учитель на земле, он знал, как обучить своих слушателей, задавая им вопросы. Когда люди сомневались, что ему дана власть прощать грехи, он спросил, что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи» Марка 2:9. Когда враги пытались уличить его в споре об уплате налога кесарю, он предъявил им монету, а затем спросил, чье это изображение и надпись Марка 12:6. Столкнувшись с фарисеями, которые не одобряли, что он исцелял в субботу, Иисус спросил, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» Луки 14:5. Каждый раз ответ, к которому его слушатели были вынуждены приходить в своем разуме, был веским и убедительным. В случае свидетелей Иеговы это практично, ведь они запрограммированы принимать вопросы, но только не обучение со стороны лиц вне их религии. Но помимо этого, вопросы являются мощным инструментарием в их собственной практике. Это так, потому что на людей гораздо сильнее воздействуют ответы, которые подсказывает им собственный разум, а не те, которыми их пичкает кто-то еще. Учителя начальных классов знают и используют этот прием в обучении детей, и вы можете делать то же самое в отношении свидетелей Иеговы. Например, если вы утверждаете, что Иисус воскрес во плоти, а это противоречит учению сторожевой башни, то мало преуспеете со свидетелем Иеговы. Но если тому же самому свидетелю вы прочтете Иоанна 2:19-21, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его», он говорил о храме тела своего, а затем спросите его, что, по словам Иисуса, произойдет с его телом. Свидетель узнает правильный ответ, даже если побоится произнести его вслух. После ознакомления с этим приемом обучения один мужчина, у которого ранее была привычка оспаривать учение со своей женой, свидетелем Иеговы, сделал такой вывод. Вместо того, чтобы указывать пальцем в лицо, вы будете указывать пальцем в голове. Чей же палец указывает в голове у свидетеля, когда Писание преподносится с помощью данного приема, используя вопросы, а не аргументацию? Это палец его или ее собственной совести. Ведь где-то внутри себя они осознают, что это истина, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, обвиняющие одна другую. Римлянам 2:15.